11 февраля в 14 часов 20 минут на глубине 9856 фатомов Айк и его дочь пришли на утес, возвышающийся над ущельем. Это был не конец спуска. Далеко внизу зияла пустота. Но тут, на их пути в бездну, был очередной геологический рубеж. Чтобы его безымянная дочь не попыталась покончить с собой, Айк привязал ее к острому скальному выступу. Затем пополз на животе вдоль края, чтобы рассмотреть спуск и выбрать дорогу. Пропасть имела форму кратера. По круглым стенам охряного цвета разбегались светящиеся минеральные жилы, колыхались светлые языки тумана. Айк внимательно рассмотрел строение этой огромной впадины двух или трех миль в поперечнике, ее ячеистые стены и лежащий внизу большой город с запутанными улицами. Город, занимавший все дно огромной чаши, казался величественным и заброшенным. Айк висел над ним на высоте 500 метров, и ему была видна вся древняя столица. Башни и пирамиды лежали в руинах. Вдалеке одно или два здания стояли почти вровень с краями котловины, причем верхушки у них обвалились. Каналы, размыв свои русла, местами превратили улицы в глубокие извилистые ущелья. Почти все было разрушено, затоплено или покрыто известняковыми наплывами. Несколько сталактитов достигли таких гигантских размеров, что рухнули с невидимого купола и пробили здание. Айку понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к масштабу увиденного. Только тогда он заметил толпы хейдлов. Толпы были столь огромны и многочисленны, а сами хейдлы столь ослаблены, что показались ему сначала большим пятном. Однако пятно это двигалось с неспешной скоростью ледника. То тут, то там, из разбросанных на скалах гнезд вылетали, пронзая туман, крылатые твари. Беженцы прятались не в помещениях, а сверху. С такого расстояния Айк не мог разглядеть отдельных фигур, но полагал, что их там тысячи. Десятки тысяч. Он оказался прав насчет убежища. Должно быть, они стекаются в одно единственное место со всего подземья. И хотя Айк об этом догадывался, их численность его поразила. Он знал, что хейдлы — раса отшельников — видят во всех врага, которого нужно уничтожить, и предпочитают скитаться небольшими кучками. Айк считал, что во всем подземье их осталось несколько тысяч, и вот перед ним в 50 раз больше. А если они собрались здесь, да еще в состоянии перемирия, значит, для них наступил конец света. Их многочисленность была для Айка и хорошей новостью, и плохой. Она почти гарантировала, что Али тоже приведут сюда, если еще не привели. Айк не успел продумать свой первый шаг, но надеялся иметь дело с гораздо меньшим противником. Теперь разглядеть Али издалека представляется почти невозможным, а проникать в самую гущу хейдлов — долгий кошмар. Только на поиски уйдут месяцы, а ему еще нужно заботиться о заложнице, своей дочери. Такая перспектива заставило его пасть духом. Айк посмотрел на свои, то есть трое часы, и заметил день, час и глубину. Раздалось шлепанье ног, и Айк, держа нож, стал подниматься. Он успел заметить приклад винтовки. Приклад обрушился ему на голову и впечатался в висок. На этом схватка кончилась. Когда Айк пришел в себя, он с головы до ног был обмотан своей же веревкой. Слегка приподняв веки, он увидел, что его похититель, босой и одетый в лохмотья, расположился неподалеку и смотрит ему в лицо через оптический прицел американской армейской винтовки. На шее у него висел бинокль. Айк вздохнул. Рейнджеры все же его достали. «Погоди», — сказал Айк, — «не стреляй». «Конечно», — ответил тот, чье лицо скрывалось за прицелом. «Скажи хоть зачем». Айк не понимал, за что ему хотят отомстить. «Что зачем, Айк?» И палач поднял голову. Айка словно громом оглушило. «Это не солдат». «Сюрприз», — сказал Шоут. «Не думал я, что такое возможно обскакать великого Айка Крокета. А оказалось просто. Кто же должен хвастаться? Я поимел Супермена и добыл девчонку». Айк не знал, что и сказать. Он посмотрел на свою дочь. Шоуд совсем затянул на ней веревки. Это важно. Он не застрелил ее на месте. Отощавший и обросший, Шоуд не утратил дурацкой улыбки и был очень доволен собой. «В некотором смысле, — говорил он, — мы с тобой похожие ребята, падальщики, можем прожить на чужом дерьме и всегда стараемся заприметить, где запасной выход. Там, в крепости, я подготовился не хуже тебя». От удара прикладом у Айка ныло лицо, но его самолюбие пострадало гораздо больше. «Ты меня выследил?» — спросил он. Шоуд похлопал по прицелу. «Супертехнологии! Я тебя за милю видел, четко как днем. А когда ты заарканил эту пташку, стало еще проще. Ты стал медленно ходить, Айк, и сделался каким-то сентиментальным. Стареешь, наверное. В любом случае...» — Шоуд оглянулся на пропасть. «Мы добрались до сути дела, так ведь?» Пока Шоуд разглагольствовал, Айк соображал. К камню прислонен полупустой рюкзак. Позади девушки, Айк поймал ее настороженный взгляд, валялась пластиковая упаковка армейского пайка. Значит, он пробыл без сознания достаточно долго, и Шоуд не только успел его связать, но и пообедал. Что еще важнее, с ним никого нет, рюкзак только один, и упаковка от пайка тоже одна. А раз Шоуд носит с собой пайки, значит, добывать пищу он не умеет. Очевидно, Шоуд порылся в развалинах крепости и отыскал самое необходимое — винтовку, еду. Айк озадачился. У человека, можно сказать, есть билет домой, так для чего ему соваться еще глубже? «Тебе нужно было взять плот или хоть пешком пойти», — сказал Айк. «Ты бы уже половину пути прошел». «Прошел бы. Да кто-то забрал мою самую большую ценность». Шоуд поднял кожаный футляр, который словно амулет висел у него на шее. Все знали, что там он держал свое активирующее устройство. «Забрали мою гарантию возвращения. Я и не знал о краже, пока прибор не понадобился. Открыл футляр, а там оказалось вот это». Открыв застежку, Шоуд показал нефритовую пластинку. Все понятно. Кто-то украл у него прибор и подложил кусочек древних хейдлских доспехов. «И ты хочешь, чтобы я тебя отсюда вывел?» — догадался Айк. «Не думаю, что это получится. Далеко ли мы уйдем, пока нас не отыщут Хэдди? Или пока ты со мной не разделаешься?» «Тогда чего ты хочешь?» «Мой активатор. Было бы неплохо его вернуть». «А если мы его и найдем, что это даст?» «С активатором или без, Хэдли все равно его догонят. И Айк тоже». Шоуд загадочно улыбнулся, держа нефритовую пластину, словно телевизионный пульт. «Давай переключим на другую программу. Мне неприятно это говорить, но вы, господин Йок, всего лишь иллюзия. И девушка тоже. И те, что там внизу. Все вы не существуете». «А ты существуешь?» Айк не издевался. Где-то здесь была разгадка странного поведения Шоуда. «Да, я-то существую, и я всему первопричина, номер первый и последний. Вас уже не будет, а я останусь». Шоуд что-то знал или думал, что знает, но Айку даже в голову не приходило, о чем может идти речь. Этот человек так беззаботно последовал за ним в самое сердце бездны и теперь, находясь в окружении врагов, устроил засаду на своего единственного возможного союзника. За последние недели он много раз мог пристрелить и Айка, и девушку. Должна же быть какая-то логика. Шоуд не псих, он умен и очень опасен. Айк во всем винил себя. Он его недооценил. «Ты не того поймал», — сказал Айк. «Я не брал твой активатор». «Конечно, не брал. Я много об этом думал. Парни Окера вряд ли стали бы возиться. Просто пристрелили бы меня. И ты тоже. Взял кто-то, кто хотел, чтобы кража осталась в тайне. Кто-то, кто думает, что он, точнее она, знает мой код. Я все вычислил, и кто взял, и когда». «Она?» — Айк кивнул на девушку. «Думаешь, я подпустил бы к себе это животное? «Нет, я говорю про Али». «Али, она монахиня». Айк даже усмехнулся. «Хотя кто же тогда?» «Плохая монахиня». «И не спорь, Айк. Я знаю, что вы с ней трахались. Я такие вещи сразу чую. Слишком хорошо знаю людей». Айк смотрел на него. «И ты пошел за мной, чтобы найти ее». «Умница!» «Но я ее не нашел». «Еще как нашел!» Шут подтащил Айка к краю утеса, повесил ему на шею бинокль, осторожно отвязал веревку, стягивавшую руки и ноги, и отодвинулся, целясь в него из пистолета. «Посмотри! Там внизу твои знакомые. Она и этот царек, его сатанинское величество. Тип, что ее похитил». Айк с трудом сел. Известие об Али его взбодрило. Онемевшими руками он кое-как поднес бинокль к глазам. Пробежал взглядом каналы, засыпанные камнями улицы, остатки домов. В окуляре ночного видения все было зеленым. «Найди высокую башню, затем возьми левее», — посоветовал Шоут, глядя в прицел винтовки. Но и с его помощью Айку потребовалось несколько минут. «Столбы видишь?» «Это солдаты Уокера. На столбах повисли два человека, но Али не было. Пока». «Отдыхают», — пояснил Шоут. «С ними тут немножко разобрались. И еще есть пленник. Я его видел вместе с Али. Его, правда, все больше прячут». Айк поднял бинокль повыше. «Да вон она», — показывал Шоут. «Я ее вижу. С ума сойти. Она, кажется, пишет что-то в своем дневнике. Записки из подземелья». Айк продолжал искать. На развалинах вырос целый холм натечного камня. Он закрывал почти все этажи покрытого резьбой здания, кроме самого верхнего. С той стороны, откуда смотрел Айк, у здания обвалилась стена, открыв просторную комнату без крыши. И тут была Али. Сидела на большом камне. Ни руки, ни ноги ей не связали. А зачем? Здесь повсюду хейдлы. «Нашел?» «Вижу». Обряд посвящения над ней еще не проводили. Пленников, как правило, клеймят, увечат и заковывают в кандалы в первые же дни. Для выздоровления иногда нужны годы. Но Али казалась целая невредима. «Хорошо!» И Шоут выхватил бинокль. «След ты взял. Знаешь, куда идти». «Хочешь, чтобы я проник в город, где кишат хейдлы, и украл твой прибор?» «Я же не дурак. Ты простой смертный. Есть вещи, которые даже тебе не под силу. И потом, зачем лезть через окно, когда можно войти в дверь?» «То есть мне нужно просто войти и попросить назад твою вещицу?» «Лучше тебе, чем мне». «Даже если прибор у Али, что с того?» «Айк, я деловой человек. Переговоры — мой хлеб. Подумай, как с ними можно договориться?» «Старый проверенный способ. Обмен. С ними. Здесь. Пойдешь как мой представитель. Личный посланник. Они ее не отпустят. Мне нужен только мой прибор». Айк окончательно зашел в тупик. «Зачем им его отдавать?» «Вот это я и хочу с ними обсудить». Шоут полез в рюкзак и вытащил тонкий исцарапанный ноутбук с логотипом Гелиоса на крышке. «Рации у нас не осталось, но в ноутбуке есть кое-какие устройства связи. Организуем видеоконференцию». Шоут поднял крышку и включил аппарат. Отступил, прицепил к уху наушник и поднес к лицу шарик видеокамеру. На экране появилось его лицо. «Проверка связи, проверка связи», — произнес он в микрофон ноутбука. При виде такого колдовства девушка в страхе вытаращила глаза и что-то заворчала. «Поступим следующим образом. Берешь с собой ноут и спускаешься в город. Когда доберешься до Али, открой его. Проверь, чтобы он был у меня на линии прямой видимости, а то связь пропадет. Соединишь меня с их рогатым президентом. Между делом вернешь ему его отродье. Такой жест доброй воли. А дальше мое дело». «И зачем мне все это?» Шоут оскалился. «Ну, говорю же, наш человек. А что ты хочешь? Остаться в живых или чтобы Али осталась?» «Спорим, я знаю». Именно этого шанса для Али Айк и ждал. «Ладно», — сказал он. «Командуй». «Приятно иметь с тобой дело». «Веревки перережь». «Конечно». Шут погрозил Айку ножом, словно капризному ребенку, и положил нож на землю. «Только сперва нужно как следует договориться. Чтобы освободиться и выкарабкаться отсюда, тебе потребуется время, а я пока что найду себе поблизости удобную позицию для стрельбы. Ты ведешь дикарку вниз, мимо этого сброда, и отдаешь ее сородичам. Потом связываешь меня с их генеральным, или кто он там». Шут положил ноутбук и попятился к большой расщелине. Айка не сводил глаз с ножа. «Никаких фокусов. Не пытайся меня надурить. Компьютер включен. Не выключай. Каждое твое слово я услышу. Меня не ищи, я все время буду за тобой следить. Напортачишь — устрою фейерверк. Но в тебя стрелять не стану. Пусть Али расплачивается. Первый убью ее. Потом, просто чтобы нагадить, их предводителя. А дальше в кого попаду. Но ты пули не дождешься, обещаю. И живи, как знаешь. Отправляйся обратно в ад. Все понял». Айк начал развязываться.